Глава 15. Шесть призраков страха. Оцените себя, читая эту последнюю главу, и выясните, сколько призраков стоит на вашем пути. Прежде чем вы сможете успешно применить эту систему, ваш разум должен быть готов принять ее. Подготовка не составляет большого труда. Она начинается с изучения, анализа и понимания трех врагов, от которых следует избавиться – нерешительности, сомнения и страха. Шестое чувство не будет функционировать, пока эти три врага или любой из них остается в вашем сознании. Члены этой нечестивой троицы тесно связаны. Где есть один, там поблизости и другие. Страх произрастает из нерешительности. Помните об этом. Нерешительность кристаллизуется в сомнении, потом они смешиваются, и рождается страх. Процесс смешивания часто бывает медленным, поэтому три врага представляют такую опасность. Они зарождаются и развиваются незаметно для человека. В этой главе описана цель, которой нужно достигнуть, прежде чем вся система сможет найти практическое применение. Здесь анализируются условия, которые доводят огромное количество людей до нищеты. Здесь вы также найдете истину, которую следует понять всем соискателям богатства, будь то деньги или состояние сознания, гораздо более ценное, чем любые материальные блага. Мы сосредоточим внимание на причинах появления и способах излечения шести основных видов страха. Для того, чтобы победить врага, мы должны знать его имя, его привычки и место обитания. По ходу чтения займитесь самоанализом и определите, какой из распространенных страхов вкрался в ваше сознание. Пусть вас не обманывают повадки этих неуловимых врагов. Иногда они прячутся в подсознании, где их трудно найти и еще труднее устранить. Шесть основных страхов. Существует шесть основных страхов с различными сочетаниями которых каждый из нас сталкивался в то или иное время. Того, кто не страдал от всех шести страхов, можно назвать счастливчиком. Перечислю их в порядке наиболее частого проявления. Страх нищеты. Страх критики. Страх перед болезнями. Все они лежат в основе большинства тревог. Страх перед утратой любви. Страх старости. Страх смерти. Все остальные страхи менее значительны, и их можно внести в любую из этих шести категорий. Страхи — это лишь состояние вашего сознания. Состояние сознания можно контролировать и направлять. Человек создает лишь то, что сначала рождается в его воображении в виде мысленного импульса. Отсюда следует нечто более важное. Мысленный импульс начинает сразу же превращаться в свой физический эквивалент, независимо от того, является он намеренным или случайным. Импульсы, воспринятые от других разумов, могут определить финансовую, профессиональную, либо общественную участь человека точно так же, как и намеренные, созданные им самим. Сейчас мы закладываем основу для ответа на один важный вопрос, занимающий многих людей. Почему некоторые оказываются счастливчиками, в то время как другие, не менее способные, подготовленные, опытные и интеллектуально развитые, кажутся обреченными на неудачу? Дело в том, что каждый человек способен полностью контролировать свое сознание. Значит, Каждый человек может открыть свое сознание для мысленных импульсов, посылаемых другими разумами, либо плотно закрыть двери и впускать лишь мысленные импульсы по своему выбору. Природа наделила человека абсолютной властью над собственными мыслями. Если сопоставить этот факт с тем, что любое созидание начинается с мысли, можно близко подойти к принципу управления своими страхами. И если правда, что мысли стремятся к своему физическому воплощению, а это, несомненно, правда, то мысленные импульсы страха и нищеты можно усилием воли превратить в импульсы мужества и материальной выгоды. Страх нищеты. Между нищетой и богатством не бывает компромиссов. Дороги, ведущие к ним, идут в противоположных направлениях. Если вы хотите богатства, не воспринимайте обстоятельств, ведущих к нищете. Слово «богатство» здесь используется в самом широком смысле, то есть не только материальное, но также интеллектуальное и духовное богатство. Путь к богатству начинается с желания. В первой главе вы получили подробные инструкции о том, как правильно использовать свои желания. Здесь вы получите новые инструкции о подготовке вашего разума к практическому использованию желания. Пора поставить перед собой задачу и четко определить, как много из пройденного вы успели усвоить. Сейчас вы можете стать пророком и точно предсказать, какое будущее вам уготовано. Если после знакомства с этой главой вы захотите принять нищету, вам останется лишь настроиться на нее, и ваше желание исполнится. Если вы желаете богатства, определите, сколько вам нужно и в какой форме. Вы знаете путь, который ведет к богатству. Я дал вам дорожную карту, которая при правильном использовании не позволит сбиться с пути. Если вы не сможете взяться за дело или остановитесь, не достигнув цели, не вините никого, кроме себя. Никакое алиби не спасет вас от ответственности за свои поступки, если вы откажетесь от жизненных благ, потому что для этого необходима лишь одна вещь, которая целиком находится в вашей власти — состояние сознания. Его нельзя купить, но можно создать. Самый разрушительный страх. Страх нищеты — это не что иное, как состояние сознания. Но он способен уничтожить ваши шансы на успех в любом предприятии. Этот страх парализует разум, разрушает воображение, убивает уверенность в себе, подрывает энтузиазм, охлаждает инициативу, губит целеустремленность и делает самодисциплину несбыточной мечтой. Он забирает личное обаяние, нарушает четкость мышления, препятствует сосредоточению усилий. Он лишает настойчивости, превращает силу воли в ничто, уничтожает честолюбие, ослабляет память и притягивает всевозможные неудачи. Он душит любовь и тиранит лучшие чувства, расстраивает дружбу и приводит к бессоннице, тоске и убожеству. И это происходит, несмотря на очевидную истину, что мы живем в мире, где есть все, чего только душа пожелает. А между желаниями и их исполнением нет никаких препятствий, кроме отсутствия ясной цели. Страх нищеты, без сомнения, самый разрушительный из всех страхов. Его труднее всего преодолеть, поэтому он находится во главе списка. Он происходит от врожденной склонности человека к грабежу своих ближних. Поведение животных определяется инстинктами, но их способности к мышлению ограничены, поэтому они охотятся друг на друга в буквальном смысле слова. Человек, обладающий превосходной интуицией, способный думать и рассуждать, не поедает себе подобных физически и находит большое удовлетворение в экономическом людоедстве. Человеческая алчность такова, что цивилизации пришлось изобрести всевозможные законы для ограждения человека от своих ближних. Ничто не приносит больших страданий и унижений, чем нищета. Лишь те, кто испытал ее, способны в полной мере понять это. Неудивительно, что человек боится нищеты. Опыт, передаваемый из поколения в поколение, убеждает его, что некоторым людям нельзя доверять, когда дело касается денег и прочих земных благ. Человек так жаждет богатства, что приобретает его всеми доступными средствами, по возможности честными либо иными, если это необходимо или может сойти с рук. Самоанализ раскрывает слабости, которые человек не хочет признавать. Эта форма самооценки абсолютно необходима для всех, кто требует от жизни большего, чем может дать нищета или посредственность. Оценивая себя пункт за пунктом, не забывайте, что вы одновременно являетесь судьей и жюри присяжных, истцом и ответчиком, прокурором и адвокатом. Не бойтесь смотреть в лицо фактам. Задавайте себе конкретные вопросы и требуйте прямых ответов. Когда исследование закончится, вы будете больше знать о себе. Если вам кажется, что вы не сможете стать беспристрастным судьей, попросите выступить в этом качестве кого-либо из хорошо понимающих вас людей. Вы ищете правду. Найдите ее любой ценой, даже если вам придется вытерпеть временные неудобства. Если спросить людей, чего они боятся больше всего, большинство ответит: «Я ничего не боюсь». Это ошибочный ответ. Лишь немногие люди сознают, что они духовно и физически ущемлены и скованы каким-либо страхом. Чувство страха так неуловимо и глубоко укоренено в сознании, что человек может пройти по жизни, отягощенный им, но не сознавая его присутствия. Лишь мужественный анализ поможет выявить этого всеобщего врага. Когда вы приступите к такому анализу, внимательно всмотритесь в черты своего характера. В следующем разделе содержится перечень симптомов, которые следует искать. Симптомы страха нищеты. Равнодушие. Обычно проявляется как отсутствие честолюбия, нежелание бороться с нищетой, беспрекословное согласие со всем, что дает жизнь, интеллектуальная и физическая леность, отсутствие инициативы, воображения, энтузиазма и самодисциплины. Нерешительность. Привычка позволять другим думать за себя. Выжидательная позиция вместо принятия важных решений. Сомнение. Обычно проявляется в форме оправданий, призванных скрыть или объяснить неудачи, иногда сочетается с завистью или критикой чужих успехов. Беспокойство. Обычно проявляется как склонность перекладывать вину на других людей, жить непосредством, пренебрежительное отношение к своей внешности, хмурость и язвительность, невоздержанность в употреблении алкоголя, иногда тяга к наркотикам, нервозность и неуверенность в себе. Чрезмерная осторожность. Привычка видеть только плохое в любых обстоятельствах. мысли и разговор о возможных неудачах вместо стремления к успеху. Знание всех дорог к неудаче при нежелании искать способы, как ее избежать. Ожидание нужного момента для воплощения своих планов и идей, которые постепенно входят в привычку. Воспоминание о неудачниках и нежелание помнить о победителях. Склонность видеть дырку от бублика, не замечая самого бублика. Пессимизм, ведущий к несварению желудка, интоксикации организма, скверному запаху изо рта и дурному нраву. Промедление. Привычка откладывать на завтра то, что следовало сделать в прошлом году. Пустая трата времени на оправдание вместо работы. Этот симптом тесно связан с чрезмерной осторожностью, сомнением и беспокойством. Отказ от личной ответственности везде, где это возможно. Готовность пойти на компромисс вместо жесткой борьбы. Согласие с жизненными проблемами вместо их преодоления и использование для дальнейшего развития. Торговля с жизнью за каждый грош – вместо стремления к процветанию, богатству, довольству и счастью. Планирование действий на случай неудачи вместо того, чтобы сжечь за собой мосты и сделать отступление невозможным. Слабость или полное отсутствие уверенности в себе, четких целей, самодисциплины, инициативы, энтузиазма, честолюбия, способности к здравым суждениям. Общение с теми, кто смирился с бедностью, вместо стремления к дружбе с теми, кто требует и получает от жизни богатство.